Глава 22. Мокрый снег, недолго шедший вчера под вечер, сегодня с утра пошел снова, и к тому времени, когда мы доехали до тюрьмы Конкорд, уже казалось, что по капоту стучат 5-центовые монеты. На этот раз со мной не было стражи порядка, поэтому сыра привели в комнату для свиданий, и мы могли разговаривать с ним из полуотгороженной кабинки через толстое стекло. Я снял телефонную трубку. Сыр потянулся за своей. «Привет, Энджи», — сказал он. «Хорошо выглядишь. Привет. Может, выйду отсюда когда-нибудь? Сходили бы вместе? Выпили солодового с шоколадом или еще чего-нибудь такого? Солодового с шоколадом? Ну да». Он размял плечи. «Чего-нибудь такого». Она прищурилась. «Конечно, сыр. Конечно. Позвони, когда выйдешь». «Черт возьми!» — сыр хлопнул огромной ладонью по разделявшему нас стеклу. «Первый узнаешь». «Сыр!» — сказал я. Он поднял брови. «Крис Маллин мертв. Я слышал. Ужасно досадно». «Ты, похоже, стойко переносишь эту потерю», — заметила Энджи. Сыр откинулся на спинку стула и некоторое время смотрел на нас, лениво почесывая грудь. «Бизнес такой, понимаете?» Ублюдки рано уходят из жизни. Фараон Гутиеррес тоже. Да, кивнул сыр. Жаль фараона. Умел одеться, ублюдок. Понимаете, о чем я? Ходят слухи, фараон работал не только на тебя, сказал я. Сыр приподнял бровь, и мне показалось, на мгновение растерялся. Как ты сказал, брат мой? Говорят, на федералов работал. Херня. Сыр широко улыбнулся и покачал головой, но глаза оставались широко открытыми, а взгляд слегка рассеянным. «Будешь верить всему, что болтают на улице, станешь, уж не знаю, копом, который свою маму трахает, или чем-то таким». Выразился он неудачно и сам понимал это. До сих пор все, что касалось тех, от кого сыр во всем зависел, вылетало у него изо рта гладко, быстро и выходило забавно. Даже угрозы. Судя по бедности речи, ему до сих пор и в голову не приходило, что фараон может быть копом. Я улыбнулся. «Полицейский, сыр. В твоей организации. Подумай, как это скажется на твоей репутации». Сыр, по-видимому, постепенно приходил в себя. Он посмотрел на нас с любопытством. «Твой парень Бруссард заходил меня проведать около часа назад и по доброте душевной рассказал, что Маллина и Гутиерреса больше нет живых. Думает, я сам своих ребят завалил. Говорит, заставит меня расплатиться. Это будто бы из-за меня его от работы отстранили, и напарник его, старый дурень, расхворался. Очень разозлился он на сыра. Если хотите знать правду». «Горько слышать это, сыр!» Я придвинулся к стеклу. «Есть еще кое-кто, кто не на шутку разозлился. Да, и кто же это? Брат Роговский». Пальцы, которыми сыр почесывал себе грудь, вдруг замерли, а передние ножки стула, висевшие в воздухе, встали на пол. «Что же прогневило брата Роговский?» «Кто-то из ваших мызнул ему несколько раз трубой по затылку?» Сыр покачал головой. «Не из моих, милок, не из моих». Я посмотрел на Энджи. «К несчастью», — сказала она. «Да», — вздохнул я, — «плохо дело». «Что?» — сказал сыр. «Вы же знаете». «Да чтобы я поднял руку на брата Роговски...» «Помнишь того парня?» — спросила Энджи. «Которого?» — сказал я. «Ну, ты его знаешь. Несколько лет назад важная шишка в ирландской шайке». Она щелкнула пальцами. «Джек Роуз», — подсказал я. «Точно. Он был вроде ирландского крестного отца, так? Или что-то в этом роде?» «Постойте», — сказал сыр. «Никто же не знает, что стало с Джеком Роузом. Кроме того, что он разозлил Патрисос или кого-то там еще». Он посмотрел на нас через стекло, и мы оба медленно покачали головами. «Постойте. Вы что же хотите сказать, что Джека Роуза зарезал?» «Шш!» Я поднял губам указательный палец. Сыр положил телефонную трубку на стол и целую минуту разглядывал потолок. Потом он снова посмотрел на нас, но к этому времени стал, кажется, сантиметров на 30 меньше ростом и вспотел так, что волосы прилипли ко лбу, отчего сыр стал выглядеть лет на 10 моложе. Он снова взял трубку. «Слухи из Кегельбана?» — прошептал он в нее. «Года 2-3 назад Бубба, наемный убийца по имени Пайн, я и Фил Димасси повстречали Джека Роуза, его правую руку, полоумного Кевина Херлихи, у заброшенного Кегельбана в кожевенном квартале. Зашло нас туда шестеро, вышло четверо. Джека Роуза и Кевина Херлихи, связанных, с кляпами во рту, истязали Бубба и несколько шаров для игры в боулинг. У жертв шансов спастись не было. Санкционировал это убийство жирный Фредди Константайн, глава здешней итальянской мафии. И те из нас, кто вышел тогда из Кегельбана, знали, что тела убитых никто не найдет, и дураков искать их не найдется. Это правда, — прошептал сыр. Утвердительный ответ он прочел у меня в глазах. Бубба должен знать. Я к этой истории с трубой не имею никакого отношения. Я посмотрел на Энджи. Она вздохнула, взглянула на сыра и потом на полочку под самым стеклом. «Патрик», — сказал сыр, и в его голосе не было и следа обычных интонаций. «Ты должен передать это Бубе. Знаешь что?» — сказала Энджи. «Я к этому отношения не имею». Энджи улыбнулась и покачала головой. «Ну да, конечно, сыр. Конечно». Он стукнул тыльной стороной ладони по стеклу. «Послушайте меня. Я к этому отношения не имею». «Бубба на это смотрит иначе, сыр». «Так скажите ему». «Почему?» «Потому что это правда». «Я на это не куплюсь, сыр». Он подвинул свой стул поближе к нам и сжал телефонную трубку так, что мне показалось, она вот-вот треснет и развалится надвое. «Слушай меня, кусок дерьма! Этот психотик думает, я его трубой трахнул. Так я с таким же успехом мог бы и какого-нибудь охранника тут пришить, чтобы засадили в одиночку пожизненно. Этот чувак — ходячий смертный приговор, так что скажите ему, да пошел ты, сыр!» «Что?» Я повторил на этот раз очень медленно. «Я заходил к тебе 2 дня назад, — сказал я через некоторое время, — и умолял тебя сохранить жизнь 4-летней девочки. Теперь она мертва из-за тебя. И теперь ты просишь о милосердии? Я передам Бубе, что ты сожалеешь о своем распоряжении дать ему трубой. Нет. Скажу, что ты так и сказал. Я сожалею. Что как-нибудь загладишь свою вину. Нет. Сыр покачал головой. Ты этого не сделаешь. Смотри, что я делаю, сыр. Я отстранил трубку от уха и сделал вид, что сейчас повешу ее на рычаг. Она жива. — Что? — сказала Энджи. Я снова поднес трубку к уху. — Она жива, — повторил сыр. — Кто? — спросил я. Сыр закатил глаза и кивнул в сторону охранника, стоявшего у дверей. — Сам знаешь кто. — Где она? — спросила Энджи. Сыр покачал головой. — Дайте мне несколько дней. — Нет, — сказал я. — У вас выбора нет. Он посмотрел через плечо, придвинулся поближе к стеклу и прошептал в трубку. «С вами свяжутся. Поверьте мне. Мне надо сначала кое-что выяснить». «Бубба очень рассердился», — сказала Энджи. «У него есть друзья». Она обвела взглядом тюремные стены. «Это правда», — сказал сыр. «Его дружки, гребаные братья Тумей, как раз сели за ограбление банка в Эверетте. Будут крутиться тут следующую неделю, пока суд да дело. Так что нечего меня пугать. Я и так напуган, поняли? Но мне нужно время. Так что попридержите своего пса. Я вам весточку пришлю. Обещаю. Откуда у тебя уверенность, что она жива? Знаю. Понятно?» Он горько улыбнулся. «Вы понятия не имеете, что на самом деле творится. Вы это знаете? Теперь знаем, — сказал я. Передайте Бубе, я перед ним чист. Я вам живой нужен, так? Без меня, девчонки, конец, полный конец, безвозвратный, поняли? Прощай, детка, прощай. пропел он. Я откинулся на спинку стула и некоторое время молча смотрел на него. Казалось, он говорит правду, но сыр большой мастак прикидываться. Он сделал карьеру на точном знании того, что больше всего может повредить одним людям, и выявление других, кто мог быть в этом вреде заинтересован. Кому нужно было этих людей устранить? Он умел помахать пакетиком с героином перед наркоманками, вынудить их отсасывать у кого попало и потом дать только половину того, что обещал. Он умел задурить голову копам и окружным прокурорам полуправдами и заставить их подписаться в положенных местах, отмеченных пунктирной линией, прежде чем отдавал им факсимили своих изначальных обязательств. «Мне этого недостаточно», — сказал я. У дверей постучал охранник и сказал: «Осужденный Олломан, осталось 60 секунд. Недостаточно? Какого еще хрена тебе надо?» «Мне нужна девочка», — сказал я. «И сейчас же». «Я не могу сказать». «Ну и пошел ты!» — я хлопнул по стеклу. «Где она, сыр? Где?» «Если я тебе скажу, узнает, что это пошло от меня. И к утру я буду покойником». Говоря это, он пятился от нас, выставив перед собой ладони. И на его жирном лице была неподдельная гримаса ужаса. «В таком случае дай что-нибудь. Какую-нибудь надежную зацепку». «В порядке независимого сотрудничества», — сказала Энджи. «Независимого чего?» 30 секунд», — сказал охранник. «Ну, сыр, что-нибудь». Он взглянул через плечо на стены, отделявшие его от воли, и на толстое стекло между нами. «Да ладно вам», — просительно сказал он. 20 секунд», — сказала Энджи. «Слушайте, перестаньте. 15». «Нет, я...» «Тик-так», — сказал я, — «тик-так». «Дружок этой сучки», — сказал сыр, — «знаете?» «Слинял из города», — сказала Энджи. «Так найдите его», — прошипел сыр. «Это все, что я знаю. И спросите, какую роль он играл в тот вечер, когда исчез ребенок». «Сыр», — начала было Энджи. За спиной сыра появился охранник и положил руку ему на плечо. «Какие бы предположения вы ни строили, — сказал сыр, — они с действительностью и близко не лежали. Вам, ребята, до истины, как отсюда до гребаной Гренландии, поняли?» Охранник наклонился над ним и забрал телефонную трубку. Сыр встал со стула и позволил тащить себя в сторону двери. Охранник открыл ее. Сыр обернулся к нам и, беззвучно шевеля губами, повторил одно слово: «Гренландии!» И несколько раз поднял и опустил брови. Потом охранник вытолкал его за дверь, и больше мы сыра не видели. На следующий день, вскоре после полудня, на уступе у южной стены карьера Гренит Рейл, на глубине около 5 метров водолазы обнаружили клочок ткани, зацепившийся за выступ гранита, похожий на пестик для колки льда. В 3 часа дня в гостиной у Беатрис и Лайнела Хелен опознала в этом клочке кусок, оторванный от спинной части ворота футболки, которая была на ее дочери в вечер исчезновения. На материи сохранились написанные фломастером инициалы АМК. Затем Хелен проследила за тем, как Бруссерт убирает розовый клочок в пакет для вещественных доказательств, и стакан с пепси-колой у нее в руке хрустнул. «Господи!» — сказал Лайонел. «Хелен! Она мертва?» «Да». Хелен сжала кулак, вдавив осколки стакана глубоко в ладонь. Кровь крупными каплями стала падать на пол из досок лиственных пород. «Мисс Макриди!» — сказал Бруссерт. «Мы этого не знаем. Пожалуйста, позвольте взглянуть на вашу руку. Она мертва!» — повторила Хелен на этот раз громче. «Да?» Она вырвала руку у Бруссерда, и кровь закапала на кофейный столик. «Хелен, ради бога!» Лайонел положил руку на плечо сестре и потянулся к пораненной руке. Хелен отшатнулась от него, но потеряла равновесие, упала на пол, потом села и, держа одной рукой другую, пораненную, посмотрела на нас снизу вверх. Мы встретились глазами, и я вспомнил, как в доме малыша Дэвида обозвал ее дурой. Она не была дурой. Она просто ничего не ощущала, как после укола обезболивающего, и потому не сознавала опасности, в которой оказался ее ребенок. И даже осколки стекла, впившиеся ей в ладонь, в ее сухожилия и артерии, не причиняли ей боли. Впрочем, через несколько минут боль все-таки появилась. Хелен выдерживала мой взгляд, а в это время ее глаза потускнели, раскрылись шире, и до нее дошла суть произошедшего. Это было ужасное просветление. Переполняющее осознание показалось в ее зрачках, и с ним и понимание того, чего стоило ее небрежение дочери, какой ужасной боли она подвергла ребенка, какой кошмарный опыт пришлось переварить его детскому сознанию. Хелен открыла рот и почти беззвучно завыла. Она сидела на полу, кровь из ран на ладони капала на джинсы. Тело сотрясалось от раскаяния, горя и ужаса, голова запрокинулась на спину, и потому казалось, что она смотрит в потолок. Слезы катились из глаз, она сидела, подобрав под себя ноги, покачивалась и беззвучно выла. В 6 часов в тот же вечер, еще до того, как мы успели переговорить с Буббой, он вместе с Нельсоном Феррари вошел в бар, принадлежавший сыру, в Лоуэр Миллс. Двум наркоманам и бармену велели устроить себе обеденный перерыв, и через 10 минут все, что было в баре, вынесло взрывом на находившуюся перед ним автостоянку. 2 сиденья, связанные со столиком между ними, вылетели через вход и угодили в Хонду Аккорд, члена здешнего городского управления, которая была незаконно припаркована на месте, предназначенном для стоянки машины человека с ограниченными физическими возможностями. Пожарные, прибывшие на место взрыва, вынуждены были работать в кислородных масках. Взрыв оказался таким мощным, что выбросил из бара на улицу почти все, в нем самом почти нечему было гореть, зато в подвале пожарные столкнулись с полыхающим, нерасфасованным героином. Первых двоих, вошедших в подвал, вскоре стало рвать. Тогда пожарные отступили, дали героину догореть, после чего, находясь в относительной безопасности, закончили свою работу. Я бы попытался передать сыру, что не успел переговорить с Буббой, что он, взрывая бар, действовал, пребывая в неведении, но в 7:30 в тюрьме Конкорд сыр поскользнулся на только что вымытом полу, ужасно неудачно поскользнулся. Он как-то так ухитрился потерять равновесие, что перелетел через поручень ограждения 3-го яруса и упал на каменный пол, причем приземлился на свою огромного размера желтоволосую голову, которая несла немало всякой чепухи. И умер.